И тут Медоксик ощутимо качнуло, а вместе с ним, понятное дело, и весь обсерватор. Дельфина визжать не стала, только зубами скрипнула, поглядывая на свой навороченный наручный терминал, ну и я решил пока не визжать. Тряска повторилась раза три за пять минут, а потом Дельфина резко встала. «Бери аптечку и следуй за мной, Тони», на ходу бросила она, указывая на собранный ей контейнер. Собственно, именно брать его было не нужно. Под контейнером оказалась небольшая платформа на чем-то вроде магнитной подушки, снабженная довольно удобной ручкой. Так что, прихватив указанный груз, я поспешил за шагающим медиком. Глава 22. Кому летать, кому пахать. Мы неслись по коридору, под тревожное мерцание потолочных огней и короткие взревывания сирены, которой по пути в медотсек, я, между прочим, не слышал вовсе. Обсерватор больше не качало, но и без того было беспокойно. Проходя мимо оружейного шкафчика, я мимоходом хлопнул по нему рукой. Спад раскрыл мне великий секрет, что все пересечения галереи коридоров обсерватора, какую бы конфигурацию ни принял сам корабль, всегда оказываются оборудованы малой оружейной. Именно такой оружейкой я и решил воспользоваться сейчас. Шкафчик беспрекословно открылся, и я извлек из стойки шаромет, в придачу к прихваченному по пути в моей каюте хербату. Дельфина на это не отреагировала, занятая чтением полученной через наручный терминал информации, которая меня, понятно, заинтересовала. «Донна Дельфина, а куда мы летим-то?» «В смысле, бежим», — уточнил я, не слишком ожидая ответа. «Мы, Тони, займем место у начала абордажного рукава, и, если будут пострадавшие, а не трупы, будем их лечить», — отстраненно произнесла медик. «А уже абордаж?» — растерянно спросил я. «Как бы ничего ж не предвещало, да, да», — отрезала Дельфина, вновь уткнувшись в экран терминала. Впрочем, через полминуты она, наконец, оторвалась от своего чтива и пояснила. «Судно противника иммобилизовано, сейчас идет его захват, зачистка, да, почти пришли, не высовывайся без команды, Тони». «Не буду», — с готовностью сообщил я, что было, по-моему, лишним. Медик вновь перестала обращать внимание на какие-либо внешние раздражители. «Читательница, чтоб его». А через несколько секунд мы вышли на полуоткрытую площадку, с которой открывался вид. Охарактеризовать его толком не выходило, но впечатляющий, точно. Обсерватор, как и судно противника, замерли в воздухе, соединенные абордажным мостиком, частью полиморфной обшивки нашего корабля. Противник же был довольно знакомым с виду, в смысле типа и класса. Типичное воздушное судно аэров, причем, не грузовоз, а что-то вроде тех кораблей, что я видел на аристократических стоянках Эрикса. Оно было раза в два, а то и в два с половиной больше обсерватора, округлые, с вычурной отделкой и многочисленными узорами, покрывающими его корпус снизу доверху. Своими обводами этот корабль был похож на воспарившие в небеса ЛСП Северный полюс 5, ЛСП Северный полюс, ледостойкая самодвижущаяся платформа Северный полюс, судно проекта 009003, https://www.ariruflyet ледостойкая платформа Северный полюс из моего прежнего мира. Если бы кто-то догадался перекрасить его из веселого оранжевого в пафосные бело-золотые цвета Эрикса, не забыв украсить не менее пафосной псевдолепниной и огромными обзорными галереями. Размерами, надо заметить, эта летающая неваляшка сильно не дотягивала до левиафанов Адмиралтейства, виденных мною у Эрикса, хотя тот же Северный полюс, окажись он рядом, оказался бы раза в два меньше, чем наш нынешний противник. В борту корабля была пробита натуральная дыра, к которой сейчас и протянулся мост из обшивки обсерватора, закрепившийся в этой дыре какими-то хищно-крючкастыми зацепами. Ну и в целом, зацепленное судно противника местами дымилось, местами зияло дырами, явно последствиями воздушного боя. Может быть, я и ошибаюсь, все же увидеть, как выглядит сейчас обшивка обсерватора, не могу, но судя по виду противника, совсем маленький по сравнению с ним, но оказавшийся весьма зубастым и явно куда более шустрым обсерватор при нужде мог бы спокойно ссадить в море этого толстяка, но, видимо, капитану что-то понадобилось на борту этого толстяка, или адмиралтейству, но все равно капитану, трофей, или впрочем, пофиг. Все это я увидел, краем глаза выглянув за полутораметровой высоты щит-переборку, отделявшую площадку, где суетилась Дельфина. Точнее, она-то как раз не суетилась. Стояла, пригнувшись, с сосредоточенным лицом наблюдая за работой притащенного мною контейнера, который в этот момент вполне самостоятельно, можно сказать, автоматически раскладывался, превращая отделенную щитом площадку чуть ли не в походный госпиталь. Здесь уже разместились несколько парящих над полом лежанок, какие-то медицинские и диагностические приборы и даже небольшой столик с химической посудой. В общем, оперативный лазарет, да и только. Серьезно она здесь развернулась. При этом, тот самый взгляд, брошенный мною в сторону абордажного рукава, показал, что захват подбитого толстяка находится в самом начале. Несколько фигур наших в технологично-конкистадорской броне лихо полили в пролом обшивки вражеского судна, укрываясь за этакими небольшими щитами-перекрытиями, торчащими из моста. Ну и из пролома тоже полили, несомненно, подлые вражины и вообще, не нашинские. «Тони, говорила же, не высовывайся», — покачала головой медик, нахмуренная, но слегка улыбающаяся краем рта. «Понимаю, что интересно, но опаску нужно иметь. Сюда смотри». С этими словами она протянула от своего жилета тонкий и гибкий щуп, выглянувший за укрытие, и в ту же секунду над лежанками сформировался небольшой голоэкран, отображающий вид на великое противостояние. Я, естественно, на картинку уставился, но был разочарован. Сколько ни вглядывался я это лайв-шоу, картинка на экране практически не менялась. То есть наши постреливали, перекатываясь от одного щита к другому. Не наши, тоже постреливали, а перекатывались или нет, не знаю. С нашего ракурса не видно. И продолжалось это не меньше пары минут, без какого-то вменяемого результата. Наши стреляют, не наши, тоже. Позиции практически не меняются, а мы с Дельфиной, пригнувшись, торчим в нашем мед-закутке. Я чуть было вслух не поинтересовался, а зачем, собственно, вся эта движуха нужна. Или это такое развеселое развлечение эйров, типа спорт, смех смехом, но, судя по результативности наблюдаемого, было похоже на то. Понятно, что я не желал потери экипажу обсерватора, чтоб они, охреневая в атаке, гибли от огня противника, но просто стрелять в дыру, и сколько и зачем, по ним тоже могут начать попадать, да и, думаю, вражины клювом щелкать не станут, в том смысле, что толстяк явно получил повреждения и, судя по всему, обездвижен, но его же гарантированно чинит, а зная, как скоро здесь приличный техник может восстановить даже убитый в хлам узел, сам был свидетелем работы Проспера, могу с уверенностью предсказать, что такие вот веселые перекаты с пострелушками вполне могут закончиться улетающим вдаль противником. Судя по повреждениям, обсерватор его потопит, но на кой рисковать-то с этим непонятным абордажем, который без кавычек, честно говоря, и произносить-то не хочется. Ну не воспринимается мною всерьез эта суета на мосту. Никак, и тут из пролома вражеского корабля ударил толстый красно-оранжевый слепящий луч. Голограмма явно притушила его интенсивность, потому что отсветы от этого луча буквально ударили по глазам, отражаясь от гладкой стены обсерватора в нашем закутке. Этот луч играючи, за несколько секунд, слезал перегородку укрытия, за которой скрывался наш боец. Впрочем, тот с удивительной для такого тяжелого доспеха скоростью и какой-то, прямо-таки нечеловеческой грацией перекатился в сторону, ловко увернувшись от луча, вспоровшего не только его укрытие, но и оплавившего пол абордажного рукава. Мастерство боевых перекатов, ошарашенно пошутил я, но не слишком весело. Перегородки состояли из обшивки обсерватора, и если это жуткое оружие разрушает их за какие-то доли секунды, то может быть. Впрочем, додумать я не успел. Из пролома появился огненный человек, антропоморфная фигура, состоящая из слепящего пламени. Появилась и неторопливо двинулась вперед по мостку, что поражало еще больше, наши не стреляли. Да и огонь из пролома, к удивлению, прекратился. Я не успел даже сформулировать вопрос к Дельфине, явно понимавшей в происходящем куда больше моего, когда мимо нашего закутка, как всегда вальяжно, но быстро да, как оно и умеет, прошествовала его высокомордие, капитан-владелец обсерватора, конт Лассере Фачилли. Насколько высокомордной на сей раз была физиономия капитана, я оценить не успел, мимо нас он, несмотря на видимость ленивой походки, просто промелькнул, я бы сказал, пробежал, но при этом, прошествовал, талант, чтоб его, при этом, был он не в броне, как следовало бы ожидать от идущего в бой воина, а в своем обычном вычурном мундире. Правда, Перед ним по разным траекториям двигались блестящие серым металлом небольшие треугольные и выгнутые щиты. Очевидно, вариант защиты. А противник не стрелял, словно замер в ожидании. Огненный человек остановился на мосту в надменной позе. Это Ариста, маг огня, дошло до меня. И, очевидно, согласно каким-то традициям и прочим местным обычаям, бой подошел к аристократическому поединку. Как по мне, бред, учитывая, что небольшой обсерватор фактически сожрал здоровенного противника без всяких выпендрежных и пафосных дуэлей. Да и абордаж, бред. Но моего мнения почему-то никто не спрашивал, демонстрируя недальновидность, ограниченность и прочие нехорошие качества. Эх, Фачилли тем временем дотопал до середины моста и, остановившись, сделал в адрес огненного человека небрежный жест. Аристократ-противник ответил той же азбукой глухих, не удивлюсь, если с оттопыренным средним пальцем. Хотя голограмма таких деталей разглядеть не позволяла, а звука не передавала вовсе. Так что, может быть, на самом деле, два этих типа ругались и обвиняли друг друга в воровстве бабушкиного варенья и прочих предосудительных деяниях, черт знает. Но выглядело, да, особенно учитывая, что оба стояли в эдаких пафосно-небрежных позах друг напротив друга. Я же прикидывал, как Фачилли будет этого огничила воевать. Просто судя по огненному доспеху, и тут началось. В капитана ударили несколько лучей, отливающих лиловым, запредельная температура. Впрочем, сам конт даже не дернулся. Треугольные щиты заметались перед ним, пойманные ими лучи, вспыхивавшие синевато-белыми сполохами на выпуклым гранем, изрядно бледнели и отражались в разные стороны, да так, что ни один из них не попал ни в обсерватор, ни в мост с поднявшими оружие нашими. Поняв, что удары не достигают цели, Огничил на миг запнулся и, кажется, попытался скостовать что-то иное, но не успел. Презрительный жест Фачилли, и противника как молнией метнуло в сторону конта. В полете, тот, правда, умудрился вскинуть над головой запылавший белым пламенем меч, а что было дальше, я не то что разобрать, рассмотреть-то толком не успел. Экран заполыхал слепящими вспышками, заметавшимися по мосту над мостом, и даже по сторонам от моста. Заняло это противостояние не больше секунды, за которую, казалось, огненный вихрь преодолел километры ломаными траекториями, кажется, навечно отпечатавшимися у меня на сетчатке. Но по прошествии этой жутко долгой секунды Фачилли стоял, брезгливым жестом стряхивая что-то со своего слегка дымящегося камзола, а на мосту распласталось тело в сине-черном вычурном мундире, со шпагой в руке. Голова этого тела неожиданно взлетела вверх и по высокой дуге ушла в море. «Ну ни хрена ж себе!» — мысленно поежился я. И тут со стороны корабля противника раздался выстрел из шаромета. Щит Фачилли отразил это нападение, а капитан сделал очередной небрежный жест и до наших ушей донесся рев. Абордажники обсерватора, стреляя на ходу, рванули вперед по мосту, обгоняя небрежно идущего туда же Фачилли, и через полминуты скрылись в проломе, откуда тут же раздались звуки стрельбы, маты, крики. Дельфина, тем временем, стояла с задумчиво внимательным видом, бросая на голоэкран разве что редкие косые взгляды. Чем занята медик, я не понимал, но догадывался. «Прими пострадавшего, Тони», бросила она вдруг, оторвавшись от созерцания своего наручного терминала и, сдвинувшись в сторону, начала какую-то возню со своей медицинской машинерией. Я аккуратно выглянул из-за барьера и увидел, как один из одоспешенных абордажников тащил второго в нашу сторону, явно раненого. На его керасе, ближе к правому боку, красовалась внушительная пробоина. «Ну вроде на мосту сейчас безопасно, да и хрен откосишь после приказа-то», — вздохнул я. Пригнулся и посеменил по рукаву вперед к бойцам. Впрочем, далеко бежать не пришлось. Пока я собирался с духом, они успели преодолеть практически три четверти пути. Здесь-то, у первого укрытия, я и встретил их. Принял из рук кивнувшего мне эвакуатора раненого и, крякнув от предполагаемой натуги, потянул его к Дельфине. Я думал, меня этой тушей похоронит, на самом деле, даже прикидывал, как ее будет сподручнее волочь. Но оказалось, что доспех, несмотря на устрашающий вид, не слишком-то тяжелый. То есть, суммарно, туша раненого выходила где-то в сотню кило, может, чуть больше. А это для тренированного человека вполне подъемный вес. Хотя, конечно, тащить бойца все-таки было несколько неудобно. Ну ничего, справился, пусть и покряхтывая да сгибаясь под весом груза, заодно прикрывшись тушей от возможного агрессора, ему все равно, он уже дырявый, дотащил пострадавшего до нашего импровизированного лазарета. Он, Кстати, вообще живой с такой дыркой. Впрочем, указание было дотащить, что я и сделал. А в нашем закутке уже хищно помахивали манипуляторами всякие медицинские приблудины, столпившиеся вокруг лежанки, на которую дельфина, в окружении голоэкранов, небрежно мне и указала. Туда его клади. Молодец, Тони. И помоги ему снять доспех. Подумать, что это шутка, я не успел. Как только брякнул тушу на ложе, верхний сегмент доспеха, нагрудник щелкнул и слегка сместился. За ним, следующее. Я, совершив подвиг духа и интеллекта, ухватился за освободившиеся пластины брони и, потянув их в стороны, начал разбирать этот конструктор. Под доспехом оказался уже знакомый мне Бруно. Кстати, несмотря на бледность и жуткую дырень, уже залитую какой-то белесой слизью, вечный ученик Тиманьера умудрился не только криво мне улыбнуться краем рта, но даже приветственно кивнуть. Правда, практически сразу глаза его закрылись. Боец потерял сознание, и тут со спины послышался грохот. Резко обернувшись на звук, я увидел проломившегося через частично разрушенную переборку одоспешенного гиганта, и в руках он держал жуткую пушку. Правда, наводил он ее не на меня или Бруно, а на Донну Дельфину. Не наш, точно не наш, так она не успевает. Я хрен знает, но шаромет такую тяжелую броню вряд ли возьмет. По крайней мере, Спата говорил. Хербот, промелькнула мысль. А пока я думал, тело действовало само, и действовало очень правильно. Не разгибаясь, я схватился за свой топор-посох, одним движением выхватил, раздвинул, захлестнув, точнее зацепивши пом ногу нападающего, и всем телом дернул его на себя, из всех сил отталкиваясь ногами и заваливаясь в прыжке назад. Стоящий в неустойчивом положении на полуразрушенной перегородке тип просто не успел. Луч из его оружия полоснул потолок нашего закутка, и он с грохотом обрушился на спину. Да, большой шкаф громко падает. Очень удачно вышло, оценил я, тут же вскочив и аккуратно выглянув за пределы практически полностью уничтоженного щита. Крутясь и размахивая руками-ногами в воздухе, фигура одоспешенного агрессора миновала мост и сейчас летела в Бирюзовый океан. «Прости, Бруно», — проговорил я, оглянувшись на лежанку с раненым бедолагой. Рванув назад, я упал на ноги парню, с бочиной которого в тот момент как раз начали возиться автоматоны-дельфины. «Ерунда, Тони, и ты дал. Я уж думал, что мне конец», — с улыбкой ответил очнувшийся парень. «Никак, мое приземление его в сознание вернуло. Мдуш, правда плохо дело», — вдруг пригорюнился он. «Твои дела, Бруно, очень неплохи. Серьезных повреждений нет, а через неделю не будет и последствий. Благодарю, Донна Дельфина», — кисло поблагодарил парень. «Только меня дядька Ма на тренировках сгноит». Почти шепотом, с жалобным выражением лица пробормотал он себе под нос. «Хммм», — равнодушно хмыкнула Дельфина, не проявляя к парню никакого сочувствия. «А вот я проявил, хотя и не показал. Дядька Ма, это Маурицио Спата. И, судя по тому, что мне известно о Тиманьере, Бруно и правда теперь до Олга не вылезет с тренировок». Еще четверть часа манипуляторы автоматонов латали дыру Бруно, после чего парня перенесли с медицинского ложа на обычную лежанку, не без моей помощи. А еще через 20 минут капитан в одиночестве промаршировал по мосту и, не бросив в нашу сторону даже взгляда, скрылся в глубине переходов обсерватора. Вот и все, Тони. Вряд ли будут еще пострадавшие. Хотя, дождемся возвращения команды, чтобы убедиться наверняка, сообщила Дельфина, оторвавшись наконец от своего терминала и уселась на край парящей над полом лежанки. Захватили? Да. Сейчас соберут добычу, капитан дал полчаса. И на этом все, займусь делом, а не этим, брезгливым жестом окинула она округу. А ты, действительно молодец, Тони, удивил. Но, знаешь, я бы и сама справилась, подмигнула мне она, и, видимо, чтобы я не принял ее слова за пустое бахвальство, один из манипуляторов медицинского блока помахал мне лазерным излучателем высокой мощности, явно боевым. Мне такие Спата показывал, как одно из возможных вооружений тяжелого доспеха, средней дальности. Но ты успел раньше, что похвально. Доложу капитану, да и премия тебе, я думаю, не помешает. Премия – это всегда хорошо, но вот со своей безопасностью надо что-то делать. По крайней мере, больше тренироваться и учиться, потому как надежды на то, что желающие нанести мне вред и ущерб будут такими же лопухами, как этот одоспешенный мордоворот, сыгравший в бравого десантника, почему-то нет. На Спату, что ли, насесть? И Бруно. Я хмыкнул, глядя на парня, страдающего в сторонке, и явно не из-за дырки в боку. А что, с ним должно быть даже полегче, а, так и не придя к окончательному решению, я дождался, пока с корабля не потянулась вереница наших, груженных коробками, контейнерами и даже какими-то приборами. Дельфина тут же свернула свой полевой лазарет, Бруно поместился на подъехавшую платформу койку. Так, втроем, мы и добрались до Мидблока, где Дельфина меня послала, без мата, но подальше, а я решил навестить злобного гнома, не из трудоголизма, а из чувства самосохранения. Только что был бой, поломано же, небось, все к чертям, навернется обсерватор в Фулгровый океан, с ценным мной на борту, так что, если там дело есть, то лучше не отлынивать. Но, в мастерской, к моему искреннему удивлению, все оказалось в полном порядке, да что там, пыли и той не было. «Неужто Проспера успел прибраться, и что ты носом своим беспокойным водишь?» Добродушно пробасил выскочивший из какого-то закутка, словно черт из табакерки, мастер. «Ну бой, вроде как что-то сломаться могло. Вот я и пришел», — забормотал я, стараясь разглядеть за образцовым порядком следы жутких разрушений. «У меня, не могло», — отрезал Проспера и договорил так же рублено. «Хочешь поработать со станками, иди, дел по моему заведованию нет, тренировка завтра, и все». А я, озадаченный, потопал из мастерской. Впрочем, подумав, решил, что это правдеформация, в смысле, Проспера у нас, боевой механик. Ну, в смысле, когда бой, все замечательно и работает, невзирая на разрушительные внешние факторы. А вот в мирной обстановке из гнома вылезает мастер-ломастер, то ли чтобы он сам без дела не сидел, то ли чтобы мне забот подкинуть, уж черт знает. В общем, потопал я после всей этой феерии событий и открытий к себе в каютку, где и заснул практически сразу, как шмякнулся на койку. Все же маятно, нервно, да и страшновато было, чего греха таить. А на следующий день я стал отлавливать спату. И отловил, стал подпрыгивать и теребить, на тему учи стрелять. Скептическим взглядом тиманьера можно было смутить кого-то, но точно не меня. И несколько дней, как по расписанию, спата меня действительно учил. До тяжелого доспеха так и не допустил, но с местными стрелялами-убивалами я познакомился куда плотнее, чем ранее. Если не в плане стрелять-убивать, не испытываю особого желания этим заниматься, если не прижмет, то хотя бы в какую сторону прыгать и прятаться, если что, учитывая возможное вооружение противника, ну и свое, конечно. Кстати, премиальными денежками, как и обещала Дельфина, наш казначей осыпала меня вполне ощутимыми. Помимо довольно увесистой боевой премии, мне, как оказалось, причиталась доля от захваченного, и вместе они образовали очень приятную сумму, на которую, по моим прикидкам, можно было бы спокойно и мало в чем себе отказывая, прожить в том же Эриксе не меньше полугода. Не в собственной башне, понятное дело, но в приличных съемных апартаментах в паре ярусов от правительственного квартала, запросто. А через неделю после этого дурацкого абордажа, на очередном завтраке, улыбчивый Брамбатти меня просветил, что в течение суток мы окажемся у некоего острова Писаак. Несмотря на довольно забавное название, это, со слов повара, был один из самых крупных независимых островов. А главный там Гриджа, уточнил я. Хе-хе, засмеялся Брамбатти. Ну ты скажешь, что же, Гриджа? Нет, сколько-то их там, в Совете острова, конечно, есть, из самых сообразительных, но управляет островом Совет, а там и аэры, и полукровки, и даже безники. Увидишь, в общем, увижу, не стал спорить я, став готовиться к посещению нового интересного места, и в плане денежку собрал и перышки почистил, и в плане оружия проверил, подготовил. Всякое может случиться, а жить почему-то хочется. Глава 23. Скольких я зарезал, скольких перерезал. Ближе к вечеру обсерватор подлетел к этому острову со смешным названием Писаак. Команда, за исключением занятых на вахте и тех, кому было просто лень топать по переходам и галереям, торчала в кают-компании и любовалась обзорной голограммой. Ну и я, естественно, пребывал там же и так же любовался. Да было на что. Островом, ту фигню, к которой стремительно приближался обсерватор, назвать было просто невозможно. По крайней мере, на мой взгляд. Нет, так-то понятно, что взгромоздили увиденное мною на обзорном экране монструозное строение не на дне морском, и в основании под ним лежит некое количество суши, омываемой опасными водами океана, но рассмотреть ту землю было практически невозможно. Сияющая фулгуром вода билась о многочисленные решетчатые опоры, в тени которых было темно до полной непроглядности. И на этих вот растущих из океанской толщи опорах расположились многочисленные башенки-переработчики фулгура, по стенам и вершинам которых время от времени пробегали бирюзовые сполохи коронных разрядов. Ну а сам Писак оказался этаким гибридом буровой платформы и многоярусного, хаотичного киберпанковского города. Эдакий раздраконенный куб с гранью не меньше километра, а то и двух, лежал в основе этого странного сооружения. Толстые металлические опоры, видимые даже сквозь нагромождение оплетавших это странное сооружение переходов, лестницы, открытых всем ветрам площадок, говорили о том яснее ясного. Но эта изначально чистая геометрическая фигура вблизи совершенно терялась за хаотичным нагромождением всяческих будок, домиков и башен. Да что там, даже орудийные платформы, призванные контролировать подходы к острову, и те, казалось, попрятались в переплетении переходов и пристроек, словно засевший в плавнях охотник. Это не говоря о том, что часть площадок странного города-острова была залита фиолетовым цветом, под которым то ли в теплицах, то ли открыто, не разглядеть толком, колосилась, ветвилась и процветала всяческая флора, и без фиолетовой подсветки напрягавшая своим странным цветом. Здесь же, переливающаяся под странным освещением совершенно уж психоделическими красками, местная рассада и вовсе производила впечатление чего-то инопланетного. И думается мне, что сады эти высажены островитянами вовсе не для услаждения взора и релаксации, а с целью куда более приземленной. Грядки, в общем. Кроме того, весь этот хаотичный мегаполис, похожий на обживаемую дикой флорой морскую буровую платформу, был разукрашен разноцветными мигающими огнями. И словно местным жителям было мало этой иллюминации, они еще и фейерверками развлекаются. По крайней мере, запускаемые из глубины этого рукотворного лабиринта россыпи огней то и дело взлетали над маковками башен сборщиков фулгура и с грохотом рвались в небесах под вопли отдыхающего и веселящегося на открытых площадках народа. Фестиваль у них какой, что ли? А у них здесь постоянно так шумно, заинтересованно полюбопытствовал я, на что мне ответил Проспера. Даже у этих бездельников дури не хватит гулять постоянно, хмыкнул гном. Это на Писаке праздник, то ли день основания острова, то ли день выгона первого ведра спирта, не знаю. Но гульбище знатное, сходить не помешает, под одобрительный гул прочих сообщил гном. Обсерватор тем временем заходил на посадку на одну из площадок, расположившихся меж башен сборщиков, и я с интересом наблюдал уже припаркованные корабли аэров, как торговые, так и военные к слову. А еще здесь обнаружились летатели безников, натуральные летающие тарелки, словно сошедшие с киноэкрана годов так 60-х моего времени, понятно дело. Хотя, стоит заметить, летательные аппараты безников были намного меньшие, чем воздушные корабли аэров. На чем летают, черт их знает. Впрочем, на чем летает обсерватор, я тоже не в курсе. Примерно да, но это примерно звучит как на фулгуриной матери и сбоку бантик. А главное, здесь были воздушные корабли нейтралов. В смысле, не аэрополисов, а именно вольных островов. И отличались они от воздушных кораблей аэров, по крайней мере, внешне, очень и очень сильно. Для начала, в них было гораздо больше металла даже на вид. Пластики аэров, по крайней мере, самые ценные, были эксклюзивом воздушных городов и, подозреваю, вообще не воспроизводимы без работы магии Ариста. А на вольных островах, получается, металл вполне доступен, учитывая увиденные мною многочисленные переработчики фулгура и прочую машинерию, частично видимую среди здешних нагромождениях. Надо понимать, островитяне фильтруют металл из океана, что называется, 24/7, вот и не испытывают в нем дефицита. Оно, конечно, по цене выходит совершенно немилосердно, да только местным деваться некуда. Колдовского пластика не имеют, приходится обходиться тем, что есть. Так вот, воздушные корабли нейтралов больше всего напоминали не дирижабли с финтифлюшками, про иглу обсерватора можно и вовсе промолчать, а великую песчаную барку самого стройного хатта всех времен и народов. В общем, симметричные, но очень в общем, здоровенные хреновины с кучей надстроек-пристроек, чуть ли не тканевыми тентами, накрывающими высокие палубы, что, кстати, прямо указывает на относительно невысокую скорость сих пепелацев. Зато вооруженные, словно испанские галеоны Золотого флота. А уж само вооружение. На одном из нейтралов я увидел стреляло, чуть ли не в четверть обсерватора размером. Монструозная фигня. Хотя, если подумать, Гриджа, то есть, у этих воздушных кораблей островитян есть проблемы с материалами и, Похоже, технологиями. А вот с энергией, наоборот, проблем, кажется, вообще нет. Океан со всем его фулгуром, буквально, под ногами плещется. И в таких раскладах становится понятно, почему небезники, ни аэры не пытаются вольников подмять под себя. Овчинка выделки не стоит. Как военная сила, одиночный корабль островитян, может быть и не слишком много из себя представляет, но если их будет десяток-другой, да с учетом бескрайних запасов энергии, столкновение с таким флотом обернется целой кучей неприятностей для любого парящего города, да и для субмарин-безников, у островитян-нейтралов, скорее всего, что-нибудь веселенькое найдется. Тем временем, пока я с интересом разглядывал проплывающие мимо виды на странный башенный остров, в кают-компанию соизволил впереться наш капитан, смирил присутствующих фирменов очеллистым взглядом, да и уронил через губу. «Официальный спуск, в 10 утра, завтра, у вас 3 дня», — сказал и свалил, оставив довольный народ оживленно переговариваться. Этот праздник на Писаке, похоже, пользовался популярностью и среди экипажа, вот матросы и ликовали, радовались, что оторвутся. Ну а я решил просветиться и полез с расспросами к присутствующим, раз уж они так разохотились до болтовни, и, что характерно, даже получил кое-какие ответы. По описаниям моих собеседников, бывавших прежде на этом острове, выходило, что порядки на Писаке довольно вольные, что прямо-таки удивительно для вольного острова, хех. И, кстати, выяснилось, что на разных островах и правила отличаются. Некоторых рассказчиков, слишком уж увлекавшихся описаниями своих приключений на вольных островах, другие матросы, бывало, перебивали, прямо указывая, что мы собираемся сойти на Писаке, а не на каком-то там турере, и здесь описываемые ими ситуации либо невозможно, либо могут привести к совершенно другому итогу. Из всего этого гвалта я уяснил следующее. На Писаке есть местная полиция, представители которой именуются профосами, но работает сия структура довольно странно, вмешиваясь исключительно в нарушение общественного порядка. То есть, если кто-то угрожает массам непричастного народа, а если втихую режет глотку кому-нибудь в закоулках, не на показ, так это дело режущего, того, кого режут, их родных, близких, партнеров и прочих причастных. То есть, получается, практически полная анархия, с легким флером защиты в случае массовой резни, на первый взгляд. На второй же оказалось, что все несколько интереснее. Были здесь районы и кварталы, каждый из которых оберегал законность и порядок на своей территории своими собственными силами, без привлечения профосов, по крайней мере, до момента выдачи тем трупов пострадавших и их обидчиков. С учетом того, что Писак, место, довольно плотно завязанное на приезжих, выходило, что в большинстве районов как бы не безопаснее, чем в Эриксе. Ну, не факт, что так, но развеселой ковбойской салунщины вроде ждать не приходится, да и жители тут более-менее благожелательны, по крайней мере, к гостям, которые приносят им прямой доход. Между собой же жители Писака порой режутся так, что потом лестницы и террасы от крови замывать приходится. Это, если верить рассказчикам-матросам. Но других источников информации у меня попросту нет, так что эх, придется принять их слова на веру, а на острове лучше держать ушки на макушке. Во избежание, так сказать, благожелательны они не только из-за наших денег, но и потому что с Гриджа бока бок живут. Привыкли беречься, наставительно сообщил Проспера, словно подтверждая мои размышления. Серые-то, если их довести, хреначит, как генератор со сгоревшей обмоткой, и по местным правилам им ни черта за это не светит. Типа, сам довел, сам себе и кусок печеного мяса, гы-гы. Зато меж собой вольники режутся только в путь, и вот под их замес я бы никому попадать не советовал. Зато пчут, пар спуская. Но вообще, вполне себе возможное объяснение. Ну, в том смысле, что население здесь смешанное, и четкое осознание, что за нехорошее поведение обиженный вполне может тебя прожарить до хрустящей корочки, вполне себе фактор, чтобы держать себя в руках не просто, а вообще, этакая норма поведения, воспитанная по принципу условного рефлекса. Короче, просветился, причем чуть ли не лучше, чем если бы тряс с местных какие-нибудь сборники законов и прочие инструкции по поведению, потому что там могут понаписать такого, да еще таким языком, что черт ногу сломит. А тут рассказывали те, кто на этом острове не раз и не два были, мед пиво пили, по зубам получали и от местных сил самообороны за порушенное в угаре откупались. Ну а то, что рассказчиков набралось больше, чем двое, и вовсе прекрасно. Такой перекрестный рассказ, он, подчас, куда полезнее и достовернее получается. В результате, распрощался с рассказчиками, да и направился к себе. А с утра, вместе с оживленным экипажем, в означенный час я с нетерпением топтался у шлюза. И, наконец, его высокомордия явилась. Судя по времени, в шлюз его впихнула секундная стрелка, равнёхонько в 10 утра. Но что занятно, был на этот раз Фачилли не в городом одиночестве. Капитана сопровождала четверка одоспешенных вояк. Понятно, что из наших, но опять же, из-за глухих забрал на шлемах, ни черта не поймешь, кто там в броню обрядился. И понять, кто именно, не получится. У выхода-то далеко не вся команда собралась. То ли им вообще было неинтересно сходить на писак, то ли не хотели сходить именно сейчас, не знаю. Но в любом случае мессера Канта с вооруженной охраной я видел в первый раз, и судя по удивленным взглядам, не только я. Тем временем шлюз открылся, Фачилли буркнул какую-то гадость и ускакал с группой поддержки. А я, да и не только я, затарились вооруженной шарометами. Судя по рассказам, здесь такое оружие не запрещено к ношению, а если что, не помешает. Главное, по гридже не палить, а то местные силы самообороны либо на месте порешат, либо профосам сдадут. И еще неизвестно, что хуже. Вышедший на площадку народ оперативно рассосался, кто в башне неподалеку, кто в башне подалеку, а кто и вовсе нырнул вниз по лестницам, ведущим куда-то под посадочную палубу. Туда же направился и я. Несмотря на довольно приличную высоту, на открытой площадке было жарковато, а идти к широко разнесенным башенкам и стучаться туда с вопросами, а что это у вас тут такое интересненькое, я нашел несвоевременным. Как минимум до вечера, а там, посмотрим. На уровне под площадкой ощущение киберпанка, навеянное разухабистым видом города на голоэкране в кают-компании, только усилилось. В том же ветреном, несмотря на все переделки для удобства местных, в архитектуре все же просматривалась некая политика партии в плане застройки и организации, а тут явно лепили кто во что гораст. На металлическом полу очередной просторной площадки, продуваемой океанскими ветрами, могли соседствовать халупа из фольги и пластика, из говна и палок, в наше время, но в текущем положении названные материалы никак не годились для возведения халуп, и вычурный, украшенный пафосными горельефами, барельефами и прочими финтифлюшками черт знает что, но, назовем особняк, да и потеки ржавчины, пусть редкие, но встречались, и мусор всякий на этажах, улицах, переходах по углам стыдливо ныкался, хотя а у них же это, всенародная гулянка, причем по рассказам, не на один, а на добрый десяток дней, что, кстати, объясняет практически безлюдные по раннему времени улицы. Народ отдыхает от вчерашнего, с намерением с вечера продолжить праздновать. Это я, похоже, поторопился сходить с обсерватора. Хотя, просто поброжу, посмотрю. Удивительный факт. Я на металлической гигантской конструкции в океане Фулгура еще ни разу не был. Странно, но интересно. Побродил, полюбовался. На осмотренных мною нескольких ярусах было почти пусто. Редко-редко мелькали прохожие, да у закрытых поутру питейных заведений работники прибирали остатки бардака. Краем глаза зацепил тройку патрулировавших профосов. В космодесантной броне, с тяжелым оружием, суровые дядьки. Явно не полицаи, а именно решающие проблемы с помощью мощных шарометов и тяжелых метателей. Даже если бы у них в инструкции значилось, скажем, препятствовать карманным кражам, то, с учетом снаряжения, проблема решалась бы кардинально одной очередью. Как результат, ни воров, ни ограбленных. Благодать. Впрочем, судя по рассказам матросов и по логике, тяжело вооруженные профосы такой ерундой не занимались. Тем не менее, я решил не тревожить гусей и поспешил скрыться с глаз патруля. Заодно, в очередной раз убедился в киберпанковости и эклектичности этого странного города, по пути подивившись соседству дворцов и хибар, присутствовавших и на других ярусах. Потом сунул нос на растительный этаж, где выслушал радостное «сюда нельзя, господин», от гриджа в комбинезоне. Но и без него не стал бы задерживаться, яркий свет тут, возможно, хорош для растений, но для моих глаз он оказался совершенно невыносим. А гриджа, вроде у них какое-то аномальное зрение, причем без всякого фулгура, дельфина что-то такое рассказывала. Попробовал было заглянуть в пару магазинчиков и обломался. Закрыто все. В одной из лавок даже произошла забавная пантомима с явно похмельным владельцем. Парень дрых мордой на стойке, А когда я постучал в стекло, он приподнял голову и, уставившись страдальческим взглядом красных, словно у похмельного вампира глаз, покрутил пальцем у виска, и тут же демонстративно ткнув им в наручные часы, я, соответственно, вернул приветственное пальцеверчение висковое, жестом продемонстрировав, что я, клиент, потенциальный покупатель, на что последовал жестовый посыл вдали дальнее меня, моей покупательной способности и прочих моих замечательных качеств, после чего продавец, или владелец, вновь пал физиономией на стойку и продолжил сон. Забавно вышло. В общем, судя по увиденному, писак поголовно спал и отдыхал. Нет, может быть, где-то в глубине лабиринта улочек-переулочков, и имелись работающие заведения, но я до них не дошел. Те же, что встречались мне по пути, были закрыты. Все, без исключений. Куда свалили коллеги из экипажа, черт знает, скорее всего, они знают специальные круглосуточные места досуга. Но мне такие на глаза не попадались, так что появлялась уверенность, что до вечера мне лучше вернуться на обсерватор. Думал я об этом, шагая по гулким подвесным переходам, и не заметил, как вырулил в какую-то технически торговую зону как раз в тот момент, когда в мою голову забрела резонная мысль, а как мне теперь обратно-то вернуться? Мысль была свежей и своевременной настолько, что я даже на месте замер, пытаясь ее переварить, и тут же наткнулся взглядом на неоновую вывеску «У Бисмарка». «Это занятно», — решил я, разглядывая двухэтажное, не слишком большое здание, сделанное в стиле субмарины Безников. Осмотрел, убедился, что это какой-то общепит, и сунул нос за сдвинувшуюся в сторону дверь. Внутри было зеленовато, гулковато и высоковато, да, ну, в целом, стоит признать, стиль соблюден. Длинные столы со стульями, металл стен, я у Безников был, так что сходство ощутимое. Единственное, что выбивалось из общей картины, барная стойка. Но черт знает, может и они на субмаринах водятся. Здесь же стойка смотрелась вполне органично. Может быть потому, что сделана она была в том же утилитарном высокотехнологичном стиле, что и прочая обстановка заведения. А главное, за стойкой протирал бокалы и прочие непременные атрибуты бара Безник. Здоровенный детина, голубоглазый, блондинистый, косая сажень в плечах, что его отличало от виденных мной Безников, так это отсутствие обтягивающего комбиза, как и технологичных нашлепок с тентаклями. Вместо формы на бармене была свободная майка-алкоголичка, открывающая прекрасный вид на его мышечное рельефное великолепие. «А у вас открыто?» – полюбопытствовал я, осмотревшись и не обнаружив ни единого посетителя в помещении. «Заходи, налью», – философски пожал плечами Безник, перекидывая чистое, только что не хрустящее белоснежное полотенце с руки на руку. «Ну я и зашел, и посидеть не против». Да и место интересное, не говоря о бармене. Уселся за стойку на высокий, чуть скрипящий толстой кожей круглый стул, получил стакан до слез знакомый, классический мухинский, полный водки, точнее, кминной настойки, судя по вкусу. Безник, снабдивший меня выпивкой, с линцой проследил за тем, как я осторожно пробую его угощение, и вновь вернулся к классической барменской медитации на протираемую кружку, а вот к типично барменской трескотне. Кажется, мой визави не стремился вовсе. Ну, разговорю, наверное, решил я, потягивая настойку. Интересно потому что, но приступить к этому благому намерению я не успел. Дверь с грохотом распахнулась, а физиономия бармена стала страдальческой. Недовольный взгляд на вошедших, мне за спину, беглый на меня, и громовой голос, словно из бочки. «Идите на мужской половой орган, неуважаемые посетители», пока я не прервал вашу жизнедеятельность особо жестоким и противоестественным способом. Звучало это несколько короче, но по смыслу соответствовало. А я не сдержал страдальческого вздоха, наблюдая в зеркальные задние стенки барной стойки отражение целой пятерки ушлепков, с полными уголовных намерений мордами. Шпана в поисках неприятностей. «Тебе говорили, Ольг, что тебе придется...» Вкратчиво, ну, он, наверное, думал, что его поскрипывание звучит вкратчиво начал один из вошедших, на что Безник со странным именем ответил витиеватой матом, апеллируя к тому, что у него клиент, и если неуважаемые не отвалит, то он вынужденно прервет их жизнедеятельность вышеописанным способом, несмотря на раннее утро, собственное миролюбие и врожденную доброту. «Ты не понял, Бардана?» Протяжно, уже совершенно гопническим тоном протянул все тот же скрипящий шпанюк, пока вставшие за его спиной полукругом, Дятлы-спутники потянули гробки к оружию. А мне как-то не хотелось становиться участником, очевидцем и прочее подобное в бандитской разборке, да еще чуть ли не в самом ее центре. Но и убегать, не допив удивительно приличный для этого мира напиток, где еще и не удовлетворив собственное любопытство, не хотелось тоже. Но если до этого вот, проскрипевшего у меня над ухом Бардана, я склонялся ко второму варианту, прикидывая как бы половчее свалить, то услышав поганое словцо. Дело в том, что относительно недавно я его уже слышал от урока Эрикса, в каталажке, и рискну, пожалуй, хуже-то не будет. А если будет, то Гриджей я здесь не наблюдаю, профосов тоже, сдюжу. И что за Бардана мешает отдыхать честному бродяге? Негромко, с характерной для здешнего блатыкала протяжностью произнес я, не оборачиваясь, но клапан с лежащей на коленях кобурой шаромета отстегнул. А ты что за фраер? После короткой паузы послышался очередной скрип водителя дятлов, и настороженного удивления в нем было куда больше, чем возмущение. Откуда вылез в наши нити? Ты еще роспись с меня потребуй, зелень донная, ощерился я, по-прежнему глядя в отражение за спиной бармена. Давно фиалок не нюхал, в общем, начался бандитский треп, при том, что я-то к местным блатным, ни лицом, ни боком, ну не считать же общением с ними мои короткие посиделки в Сизо Эрикса, но... К моему удовольствию и, признаюсь честно, некоторому облегчению, все вышло как надо. Казалось бы, недолгое вникание в уголовный жаргон на Эриксе, а ведь помогло. Но, чую, только потому, что ввалившиеся в кафе у Бисмарка гопники сами были знакомы со здешним блатыкалом только, что называется, краем уха. Вот и повелись на уверенный тон. Так что через 5 минут трепа эти деятели аж извинились перед честным бродягой, посулили бармену скорый разговор и свалили, а я выдохнул и тут же словил недобро прищуренный взгляд безника. «Я, не бандит, просто довелось слышать их разговоры», — сообщил я, на что получил лишь легкий хмык да намек на ухмылку. «Да уж вижу», — прогудел Ольг, — «но иллюминаторы ты им забрызгал качественно, хотя прими добрый совет, больше так не рискуй, гусана, шпана, с ним прокатило, а вот если бы на его месте оказался кое-кто более осведомленный, тебя бы самого заставили фиалки нюхать, просто за то, что представился тем, кем не являешься. Не принято так у крыс, до смерти не принято. Так-то, повторить, я уставился на опустевший стакан и, вздохнув, кивнул. Миг, и в руке бармена появилась бутылка. Второй, и ароматная жидкость ударила в стеклянное дно, обдав меня ароматом тмина. Ну, будем, что ли. Глава 24. Гулять, загулять, а гулять. Вначале была мысль. И мысль эта была, как же мне плохо. Потом сквозь бултыхающуюся в голове муть мелькнула, блеснув алым хвостом боли, вторая, зачем же я так нажрался. А потом я кое-как поднял тяжелые веки и осторожно, стараясь не всколыхнуть резким движением содержимое моей многострадальной черепушки, огляделся по сторонам, и немного ошалел от увиденного. Даже муть в голове отступила, а на место апатии пришло удивление. Вот теперь и не знаю, гордиться мне или расстраиваться. Впрочем, гордиться приятнее, так что на этом варианте и остановлюсь, пожалуй. Понятное дело, что мое нынешнее окружение было прямым следствием вчерашнего загула, и незнакомая комната, залитая тускловатым, явно ночным светом, в этом плане была вполне логична. Все же я, не конченый колдырь, чтобы после очередной пьянки находить себя в мусорном баке или в переплетениях труб теплотрассы, учитывая же, что о съеме номера в гостинице я не позаботился, и исходя из смутных воспоминаний о прошедшем вечере, могу сделать вывод, что нахожусь в одной из комнат жилья, принадлежащего Олегу Бисмарку, которого местные, в косноязычности своей, зовут Ольгом. Спасибо канцлер линкору, приютил. А вот остальные составляющие моего окружения и есть те последствия загула, которыми я, собственно, и решил гордиться. Если быть точным, 2 последствия. Брюнетка и блонда, не обремененные одеждой, прижавшись ко мне с двух сторон, сладко посапывают на низком, но широком ложе. Это я молодей яец, да, кожа одной отливает этаким легким сероватым отблеском, явная полугриджа, а вторая, тоже полукровка, но тут уже проглядывается явная связь с безниками. Тут и блондинистый цвет шевелюры естественный, да, и рост девахи явно стремится к 2 метрам. Ну и общая монументальность форм куда там тонкокосным девицам Эрикса. Крутые бедра, налитая грудь, словно 2 стенобитных орудия, но при этом, она не настолько огромна, чтобы вызывать отторжение своим несуразным видом. Да и вообще, Смотрится барышня весьма и весьма гармонично, хотя невооруженным взглядом видно, что линия безников у нее превалирует, и сильно. Та же Дельфина, к примеру, тоже полукровка из безников, но выглядит куда мельче, по крайней мере, в сравнении с лежащим рядом со мной образчиком. Хотя и сам Донна медик, отнюдь не дюймовочка. Так вот, дамочки посапывают, ароматизируют воздух перегаром не хуже, чем я сам. Но мордашки имеют довольные, да и вокруг меня обвились со всей тщательностью. Так что, судя по всему, вчера я не посрамил и все такое. Хотя жаль, что не помню ни черта. И вообще, а что вчера было-то? Озвучив себе третий главный вопрос жизни, начал я потихонечку выворачиваться из объятий. Глотку сушило, и вообще, если первое как же мне плохо было явным перебором со сна, поскольку сейчас похмелье уже не казалось таким уж жутким, но и то, что я ощущал, успев немного очухаться, было не слишком-то приятно. Головка бобо, ручки трясь-трясь, и штормит по фронту и горизонту, словно швербот на осенней Балтике. Ой, зря я про пиво вспомнил, в смысле, про море, да, вывод. Лечиться надо, девиц будить не надо. Проявив чудеса изворотливости, я выбрался из постели и, оглядевшись по сторонам, поплелся к стоящему в углу комнаты креслу, где и зарылся в кучу платьев, лифчиков и прочего барахла, небрежно сваленного на него, в поисках своего комбиза. Нашел. Хорошо, что он у меня цельный, а то перекапывать эту гору тряпок в поисках то брюк, то майки, то рубашки, мне сейчас как-то не улыбалось. А вот, у меня пропали труселя, шепотом, себе под нос, констатировал я. Потеря всей жизни, старался я не ржать вслух, но вообще, памятная вещица же, ну да и хрен с ними. В общем, данного элемента гардероба на полу не наблюдалось, а надевать женские труселя я, в своем традиционно пасконном воспитании, находил немного чересчур эксцентричным. Ну и вспоминал, по ходу дела, из доступного, что вчера было, само собой, робко, по мере вспоминания, надеясь, что это было именно вчера. Олег Бисмарк оказался действительно безником. Никогда бы по его 2,5-метровому росту и метровым плечам не подумал бы, а вот поди ж ты. Но бездный, скажем так, социум ему не слишком нравился. Достаточно, чтобы свалить от родственничков-соплеменников, причем сделать это чисто, без конфликтов и зондеркоманд, рыщущих во всех концах света по его душу. Сам факт наличия таких веселых ребят прямо им не обозначался, но, косвенно, из его же рассказа, просчитывался на раз-два. Как он так чисто ушел, да и что ему не понравилось, об этом Олег не распространялся, даже когда уже серьезно принял на грудь. И есть у меня некоторые подозрения, что виноваты в такой сдержанности даже непорядочности клятвы, данные моим собутыльникам, а нечто посерьезнее, вроде тех же ментоблоков, о которых пару раз обмолвилась Дельфина. Причем, речь тогда шла не о каких-то закладках и НЛП, а о вполне себе физических блоках, вплоть до мозгового червя, который прибьет трепача, если тот решит обсудить закрытые темы. По крайней мере, так мне показалось из немногочисленных обмолвок медика обсерватории куцых сведений, подчеркнутых мною из терминала на Эриксе. Но, рассматривая вопрос чисто умозрительно, полагаю, что такой расклад вполне возможен. Технологии безников такую фигню позволяют. Понятно, что у белокурых бестий, в силу специфики их жизни, кромешная уставщина просто пронизывает все сферы жизни. Нет у них субмаринных жителей, люфтано-либерализм, как у аэров. Про вольные острова говорить смешно, и такое положение вещей вполне может разумному не нравиться, что мною вполне понимаемо и даже одобряемо. Сам не любитель жизни по уставу и жестких рамок. И хотя, мы вроде бы с Олегом нашли взаимопонимание на почве свободолюбия и неприятия командиров по жизни, это мало помогло мне в попытках разговорить собутыльника. О себе здоровяк рассказывал мало и скудно. А вот услышав, что я древний, очень заинтересовался. Ну да, не сдержал я язык за зубами, но так ли велик был этот секрет, говорила же Дельфина, что наш брат время от времени объявляется в здешних местах, и никакого ажиотажа мои собратья по несчастью у местных не вызывают, хотя все же встречаются достаточно редко, чтобы можно было считать их нас редким видом. А уж способных на вменяемый разговор, уж простит они, так я и вовсе не встречал. Долбанутые на всю голову, подливая, пояснял Олег свое мнение о древних, и тут же вращением лапищи у виска демонстрировал, насколько все плохо с головушками у моих коллег. Габариты лапищи, как и энергичность вращения оной виска, впечатляли. как и степень долбанутости коллег по попаданству, определяемая этим могучим жестом. При этом сам Олег был жертвой породившего его социума, как по мне, несмотря на протестный характер и прочие моменты, он был очень инертен, ни как человек, ни в общении, да даже не в действиях, тут вполне нормальный, местами резкий парень, не лезущий за словом в карман и всегда готовый подтвердить собственное мнение ударом пудового кулака. А вот в плане планирования и сложного социального взаимодействия он, скажем так, плыл по течению, то есть сделав некие значимые дела, покинув Безников, устроившись тут и даже заведя кабак, просто замер в тени, и не совершал никаких глобально направленных действий и движений, да и не собирался, по его же словам, предпочитая дождаться, когда все станет совсем плохо, или не станет, тогда его все устраивает, и дергаться нет ни смысла, ни желания. Инфантильность, как она есть, а некоторые проблемы у Олега были, и появление гопоты на пороге у Бисмарка, это отражение их. Дело в том, что Писаак был районно-общинным, как мне ребята из экипажа и говорили, а Олега занесло строить свой кабак в производственном районе. При этом он еще в общину интегрироваться не желал категорически. Тяжкое наследие бездного существования. При этом сам Бисмарк не бедствовал. У него имелся вполне нормально функционирующий кабак, с клиентурой, кое-какие завязки среди поставщиков. Но вместе с тем, его обособленность оборачивалась для избранного им дела массой мелких, но неприятных косяков. Ту же рабочую гопоту он гонял сам, причем не первый раз, общинной механической дружине на его проблемы было насрать, как и профосам, да и с поставщиками среди них, особенно, среди мелких купи-продайчиков, частенько попадались ушлые ребятки, жизни не представляющие без того, чтобы кинуть ближнего. И порой Олег налетал на таких вот ухарей и вынужден был, опять-таки, самостоятельно выколачивать из них зажиленное, поскольку да-да, местной общине до него нет дела, и прикрывать своим авторитетом гонористого безника она не собиралась. Ну и много таких мелочей, на которые Олег махал могучей ручищей, справляясь с ними, и не предпринимая ничего, чтобы избавиться от этих проблем раз и навсегда. Впрочем, первую часть нашей беседы попойки, хотя, попойкой она стала по результатам, а в процессе этот факт как-то не фиксировался, ни им, ни мной. В общем, поначалу, язык пришлось развязать мне самому. Олегу было очень интересно, как у нас что было, как жилось моглось хотелось, ну и получалось, да. Слушал он мои рассказы, по большому счету, как сказку или предание старины глубокой, как, в общем-то, оно для него и было. Отметил мое типично бездное имя-фамилию, задавал вопросы. Ну и я, признаться, разговорился. И алкоголь, да и давно не было возможности, вот так, без обязательств, поговорить, вывалив, что на душе накопилось. Синдром попутчика своего рода. Да все это под выпивку с неплохой закуской, нужно еще раз отметить. Короче, я разговорился. И трындел, пока не обронил, что барменствовал по молодости. Скептический взгляд здоровяка, а дальше начало ось. Сиганул за стойку, да и составил ему компанию как бармен, против чего Олег вроде и не возражал, да и трещать я не переставал. И ладно бы только наливал. Разошелся. Последние осознанные воспоминания, хотя и перед ним встречались лакуны, как я пыхаю факелом, подожженными спиртовыми парами в потолок у Бисмарка, под ахи-охи и даже аплодисменты набившегося народа. Судя по тому, что рожа моя не покрыта волдырями ожогов, а сам я проснулся вовсе не на пепелище, попахивая, как подгоревший окорочок бройлера, вроде бы фокус удался, и я не накосячил. Хотя факир таки был пьян, мда, да и перед этим жег не по-детски. Иначе не скажешь, какая-то гопота появилась во время наплыва празднующего народа. Был ли то преснопамятный гусана с подпевалами, или то была другая компания, память деталей не сохранила. А вот то, как могучий я, после первых же аккордов блатного напева заревел. Достали честному бродяге мешать, запустив в стенку хербот, помню вполне отчетливо. И да, убедился все же, это точно метательная фигулина. Правда, как она в металл стены воткнулась, черт знает, но гопота, на требование вернуть заточку, из стены ее выковырила и преподнесла, божась больше ни-ни. Ну, про мелочи, вроде жонглирования бутылками, импровизированные шейкеры, огненные дорожки по стойке, пожалуй, можно даже не говорить. Весело было, стыдно, с чего бы вдруг, как говорил не помню кто, не помню когда, в жизни надо срываться. Добавлю от себя, лучше так, чем доводить дело до нервного срыва, а он был не за горами. Точно, все же, Как бы я ни хорохорился, но все ж живой человек, а не робот. Так что, с моими приключениями мне просто необходим был отдых, пока крышечка чайника не звякнула. Вот и оторвался, да, но две девицы, не помню такого. И вообще, я что, Олега из его спальни выжил? Неудобно как-то вышло, если так. Ладно, одежду отыскал, сунулся к одной из двух дверей, имевшихся в спальне, и обнаружив за первой из них вполне приличный санузел, с наслаждением полез под душ. Приведя себя в более или менее вменяемое состояние, отмытый, почистивший зубы новенькой зубной щеткой, найденной в шкафу над рукомойником, и даже благоухающий каким-то сложным, но довольно приятным ароматом, я оделся в свой комбез и, охлопав карманы, с удовольствием обнаружил, что ничего не пролюбил, включая наличность. Что, прямо скажем, после такого гудежа сродни чуду. Надо из этой спаленки выбираться, похмеляться и выяснять, что это было. Сказано, сделано. Выбравшись из ванной, я осторожно, чтоб не потревожить спящих, скользнул ко второй двери и с тяжким вздохом покинул спальню, героически не глядя на сладко посапывавших обнаженных девиц, разметавшихся на постели. Аккуратно прикрыв за собой тяжелую дверь, я с интересом огляделся по сторонам. Хм, точно в гостях у Олега. Здесь только без Ники так строит. Я оказался в узком, но по-бездному высоком коридорчике, где обнаружил сразу несколько дверей, явно ведущих в какие-то помещения, а не на улицу. Из чего я сделал вывод, что хозяин дома, скорее всего, провел ночь в не менее комфортных условиях, чем его гость. И это я не про девиц, а про спальни. Правда, зачем ему их столько? Ну, может, сдает, а может, так проявляет себя тяжкое наследие бездны. В плане, комфортно ему с соседними каютами. А что, вполне возможный расклад. Тут у местных еще и не такие тараканы по черепушкам шарятся.